5. Они придерживались контуров городских улиц, двигаясь быстро и так низко, как только у них хватало смелости, но на окраинах столицы сынов Хоруса практически не было. Вместо этого мятежные Астартес предоставили сокрушение обнесенных стенами поместий и принадлежащих знатным кланам парков своему орбитальному контингенту. Сейчас город опоясывала радиоактивная цепь громадных ударных кратеров. Кое-где, там, где сила кинетических ударов расплавила грунт во вспученные фульгуритные плиты, закопченные чаши перепаханной земли были сплавлены в стеклянные озерца. Под ними кратеры пересекали цепочки беженцев, ручейки людей двигались как муравьи, переправляющиеся через отпечаток ноги бездушного гиганта. Густой задымленный воздух над опустошенной местностью скрывал пролетающий воздушный корабль. Тариэль сообщил, что им повезло, и Адептус Астартес не задействовали авиационную поддержку. Они не смогли бы тягаться с перехватчиком класса Ворон на этом неуклюжем, стонущем гражданском судне. Следуя приказам Келла, инфоцит направил летательный аппарат прочь от города, над пустырями за его стенами и в пыльные завихрения пустынь. С каждой проходившей секундой они все больше увеличивали расстояние между собой и ангаром космопорта, в котором был спрятан Ультио. Их никто не преследовал. В какой-то момент датчики зафиксировали что-то маленькое и быстрое. Возможно, реактивный байк. Но оно было далеко в стороне от их курса и, похоже, не имело о них представления. В конце концов, Коэн нарушил молчание. «Куда во имя преисподней мы собрались?» «Найти остальных», — сказал Виндикар. «Женщин?» Коэн все еще прятался за личиной молодого человека, и выражение, возникшее на лице Калидуса, было слишком старым и ожесточенным для такой юной внешности. «С чего ты взял, что они живее, чем Эверсор?» Келл показал ему информационный планшет. «Не думаешь же ты в самом деле, что я выпустил Кулексус из виду, не зная точно, где она находится, а?» «Маячок?» Коэн немедленно вперился взглядом в Тариэля, прянувшего от него за голопанель управления автопилотом. «Одна из твоих маленьких побрякушек?» Инфоцит отрывисто кивнул. «Безвредный транспондер для радиочастотной идентификации, ничего больше. Я произвел достаточно для всех нас». Коэн снова уставился на Келла. «Так ты мне его подсадил?» Глаза парня сузились. «Где он?» Келл холодно улыбнулся. «Те рационы на борту Ультио, они были вкусными, да?» Он продолжил прежде, чем Калидус успел среагировать. «Коэн, не будь таким привередой. Если бы я не заложился на непредвиденные обстоятельства, мы никогда бы тебя не нашли. Ты все еще болтался бы в городе, считая минуты до того, как тебя прикончат сыны Хоруса». «Ты подумал обо всем», — сказал Тень, — «кроме той возможности, что наш объект будет знать, что мы идем». В разговор вступил Тариэль. «Объект на Плазе не был воителем», — прорычал Коэн. «Я дворцовый ассасин, совершивший больше убийств, чем когда-либо трудился упоминать. И я выжил во время претворения в жизнь каждой санкции и осуществил каждую ликвидацию, потому что у меня не было тайн, не было никого, кому бы я доверился, не было ни единой возможности нарушить секретность операции. И несмотря на это, мы сидим здесь. Вокруг нас рушится этот грандиозный, идиотский план убийства примарха. И ради чего? Кто слил информацию, Келл?» Калидус пересек маленький салон летательного аппарата и ткнул снайпера пальцем в грудь. «Кого винить?» «Я не знаю, что тебе ответить», — сказал Келл в порыве откровенности. «Но если бы кто-нибудь из нас предал Императора, то у него была масса возможностей сорвать это предприятие еще до того, как оно вообще вышло за пределы системы Сол». «Тогда как Хорус предугадал нападение?» — спросил Коэн. «Он позволил, чтобы вместо него умер один из его командиров. Он должен был знать. Мы что, должны поверить, что он какой-то кудесник?» Планшет Келла зазвенел, и он оставил вопрос без ответа. «Возвратный сигнал. 2 километра к западу». Тариэль открыл еще одну панель с призрачными гололитическими изображениями и кивнул. «Засек. Неподвижная точка. Ауспик судна регистрирует скопление металла. Противоречивые тепловые показания. Сажай нас». Под ними, вихрясь, неслись облака пыли, снижая видимость почти до нуля. «Песчаная буря и атмосферные загрязнения из-за орбитальной бомбардировки». Ванус поднял глаза, и доводы умерли на его губах. Когда он увидел непреклонное выражение лица Келла, он вздохнул. «Как пожелаешь».